Глава 51. У них есть все, что нужно, чтобы стать мировыми лидерами. Какие качества нужны настоящему лидеру? Честность, принципиальность, стойкость, сила, смелость, сострадание, скромность, стратегическое мышление, креативность, интеллект, любовь, нестандартное мышление, моральные ориентиры, изобретательность, жизненный опыт, чуткость, непредвзятость. Можете добавить к этому списку все, что считаете нужным. Что бы у вас в итоге не получилось, я уверен, что вы без труда найдете в своем окружении изумеров, которые соответствуют вашему описанию. Они — наша самая большая надежда и живое свидетельство того, что нас ждет светлое будущее. А если не верите мне на слово, попробуйте побольше узнать о том, каким может быть наше будущее, выполнив задание «Это мир зумеров, а мы все просто живем в нем рядом с ними». Спросите себя, какими качествами, на мой взгляд, должен обладать настоящий лидер? Вижу ли я эти качества в современной молодежи? Спросите зумера, считаете ли вы себя хорошим лидером? Почему? Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать настоящий лидер? Считаете ли вы, что эти качества присущи вам и вашему поколению?